Там он не будет последним человеком, как здесь. Там он себя покажет. А может быть, когда-нибудь он вернется в Энмен хозяином парохода. Пусть не такого большого, который приходил прошлым летом, пусть поменьше, но такого же белого. И земляки, которые почти перестали обращать на него внимание, будут ловить его взгляд. Армоль вытянул содержимое кружки, зажмурился, почмокал губами и аккуратно задул пламя под самогонным аппаратом. Потом приладил винчестерный ствол на место. Он глянул наверх полога. Там лежали мешки с пушниной. «Гальганал!» — крикнул он в глубину полога. «Собирайся! Я решил!» Из полога выглянула взлохмаченная жена. «Как мы бросим нашу Ярангу, наших близких, кости наших предков!» — запричитала она. «Молчи!» — прикрикнул на нее Армоль. «Мы построим новую Ярангу на новом месте, заведем новых знакомых, а кости ничего не значат для живого». Гальгана узнала о намерении мужа уплыть на другой берег, но не придавала этому большого значения. Думала, поболтает и успокоится. Но Армоль не успокаивался. Каждый раз, возвращаясь домой, он раздражался такими ругательствами, что, обладая его слова шаманской силой, давно бы не быть живыми и Совету, и Антону, и Тнарату, и даже старому Орву, которого Армоль раньше уважал и побаивался. Армоль вышел из Яранги. Дул ровный, достаточно сильный южный ветер. Можно прихватить и моторный вельбот, но с ним будет много возни, и тяжел он для одного человека. Сына, который учился с Яко, нельзя считать за настоящего помощника. Он еще слабоват. А Гальганау от страха будет способна только лежать на дне вельбота. Придется плыть на байдаре. Она будет хорошо идти под парусом. Такой ветер, как сегодня, надолго. И его силы хватит, чтобы дотащить байдару до американского берега. Принятое решение выбило хмель из головы Армоля. Он кликнул жену и сына. Легкая для взрослых людей кожаная лодка едва не придавила женщину и ребенка. Но Армоль сердито прикрикнул на них. Байдара была перенесена на галечный берег и поставлена у самой воды. «А теперь тащите все, что пригодится нам в будущей жизни», — скомандовал Армоль. Он притащил мачту с парусом, длинные весла. Нашел двух передовых псов, надел на них ошейники и приволок на цепи к берегу. Туда же перекочевала его нарта на хороших стальных полозьях. Жена с сыном таскали мешки с пушниной и складывали здесь же у моря. «А как же быть с моей матерью?» — дрожащим голосом спросила Гальганау. «Пусть остается здесь», — ответил Армоль. «Нам она ни к чему, а здесь она никому не помешает». Он пошел в Ярангу, чтобы забрать оружие и охотничье снаряжение. Чем он ближе подходил к отчему дому, в котором родился и вырос, тем сильнее становилась черная тревога и жалость к себе. В Чотагине сидела мать Гальганау. Старуха уже почти не видела, но хорошо слышала и все понимала. «Покидаешь меня, сынок?» — тихо спросила она. «Уезжаем», — ответил Армоль. «А я?» «Тебе-то что?» — ответил Армоль. «Живи в новой жизни». «Не жить мне, от позора умру. Твое дело». «Слушай, сынок!»